Это мог прислать кто угодно, — заметил кардинал. И потом, по моим сведениям, Леон Петруччи перебрался в Торонто, чтобы быть поближе к Синайской больнице. Ну да. И вы думаете, что это мешает ему обделывать свои дела? На свете не так много людей, которые готовы прислать мне 5000 и оставить взамен долбанный труп, чтобы я от него избавился. Я же вам сказал, Петруччи не разговаривает, ему нечем. Какого хрена? Кто еще мог мне такое прислать? А может быть, ты сам это напечатал, чтобы себя выгородить? Черт возьми, кардинал, вы ничему не верите. Такая у меня работа, ничему не верить. Тогда как вы вообще живете? Как вы улицу переходите? Откуда вам знать? Может, под вами провалится мостовая? В какие-то вещи приходится верить, иначе вообще незачем жить. О, да. Итак, что ж ты сделал? Я пошел в свою хижину. Ту старую, я ее не пользуюсь уже лет 7-8. Кстати, так я и познакомился с Петруччи. Повел его охотиться на медведей лет 10 назад. Короче говоря, там на земле возле хижины лежал большой мешок. Что-то вроде вещмешка. Я сразу понял, что в нем. Мне даже не понадобилось его открывать. Там был покойник, ясно вам? Мне сразу стало понятно, что там труп. И что мне было делать? Звонить в санитарное управление? Ты мог бы позвонить в управление полиции. А вы еще говорили, что хорошо знаете Леона Петруччи. И потом, этот тип уже был мертвый, я ему ничего не сделал. Мы знаем, что ты перенес труп к себе в хижину. Ферран тебе помогал? Нет. Он как-то был в этом замешан? Ты себе не поможешь, если от нас что-то скроешь. Тири тут ни при чем. Я ему об этом даже не рассказывал. Эксперты в самом деле не нашли никаких улик, которые связывали бы Феррана с этим преступлением. Ты сам разрубил труп? Или тебе кто-то помогал? Сам. Там было полно кровища. По правде говоря, меня сразу вырвало, как только я открыл мешок. Я повидал кучу дохлых зверей и ничего. Но мертвый человек, даже если ты сам его не знал, понимаете, о чем я? Ну, еще бы. Короче говоря, я не хотел весь измараться в крови. Связал все эти куски вместе и потащил их на веревке на медвежью тропу. Я знал, что они уже проснулись от спячки и что они голодные. Думал, что после этого от парня не так много останется. Он был голый, когда ты его нашел? Нет, это я его раздел. Не хотелось пилить через одежду. И потом я подумал, что медведи вряд ли едят нейлон и прочие штуки. Мы нашли в печи остатки материи. На трупе было что-нибудь еще? Например, документы или какие-то личные вещи? Может быть, ты их оставил у себя? Ничего не оставил. Нечего было оставлять. Я все отправил в печку. Ты узнал жертву? Никогда в жизни его раньше не видел. Если честно, я пока не очень верю в твою версию с крестным отцом. Как ты думаешь, почему Петруччи решил убить этого человека? Не знаю. И спрашивать его мне как-то не хотелось. У тебя серьезная работа, Поль. Жена, неплохой дом. Почему ты так поступил с человеком, которого даже не знаешь? Почему? Брисар посмотрел на дальнюю стену комнаты, помедлив, перевел взгляд на кардинала. Тут две причины. Первая — Леон Петруччи. И вторая — Леон Петруччи. Что, по-вашему, он бы сделал, если бы я ему сказал спасибо, мол, но я не могу? Думаете, он бы мне после этого позволил спокойно жить дальше? Вряд ли. И потом 10 000. 5. Остальные 5 я еще не получил. Кардинал велел Брисару подписать краткое заявление и отправил охотника обратно в камеру. Формальные обвинения ему должны были предъявить днем, а затем его отпустят под подписку о невыезде, главным образом для того, чтобы за ним можно было следить. Кардинал позвонил Мазгрейву, тот все еще был в дороге. «По-вашему, это мафия?» — спросил Мазгрейв. «По-вашему, эта записка означает, что приказ отдал Петруччи?» Во всяком случае, Брисар и раньше работал на Петруччи. Было одно дело лет 8 назад, наверное, еще до того, как вас к нам перевели. Да, я тогда служил в Монреале. Брисар тогда избил одного типа по заказу Петруччи. Самого Петруччи мы не смогли привлечь, потому что Брисар слишком его боялся и не назвал его имя. Но когда мы работали над делом, многие детали указывали именно на Леона. В частности, записка, которая была подписана инициалом П. Известно, что еще много лет назад Петруччи удалили гортань, так что общаться с записками для него дело привычное. С другой стороны, Брисар мог врать. Вам удалось его разговорить, это уже неплохо. Но вы же знаете, Леон Петруччи переехал в Торонто. Да, я слышал. А значит, эта версия очень слабая. Знаете что, а почему бы вам не отдать мне всю эту линию Петруччи? Посажу на нее ребят из нашего торонского отряда. Они там постоянно имеют дело с организованной преступностью. Хорошая мысль. Мазгрейв выругался. Что случилось? У вас все в порядке? Меня тут подрезал один паршивый грузовик. Вечно рядом нет полиции, когда она нужна.